Алехин еще минут 10 бился с Борискиным, а тот упрямо врал, пока не начал смекать, что дело тут не в сахаре, а в чем-то другом. А поскольку он себя больше ни в чем существенном виновным не чувствовал, он помалу успокоился и стал несколько откровеннее. Однако сознаться во лжи было не так-то легко. «Послушайте, Борискин...» Алехин поднялся и, улыбаясь, подошел к шоферу. «Вот вы утверждаете, что сегодня никого не подвозили, так ведь?» — весело спросил он, наблюдая за выражением лица Борискина. «Ну так. Однако не более как полчаса назад здесь, в городе, с вашей машины сошли двое офицеров». Борискин посмотрел на Алехина, словно припоминая, озабоченно сдвинул брови и закусил губу. Затем уставился глазами в землю и, почесывая затылок и стараясь скрыть некоторую растерянность, проговорил: «Обождите, обождите». «Ах, да!» — вдруг радостно воскликнул он, поднимаясь и облегченно заулыбался. «Точно! Совсем забыл! По дороге попросились двое, и я их подвез. И чего тут плохого? Что же им, пешедрал топать?» «Пешедралом скучновато», — согласился Алехин, угощая папиросой повеселевшего Борискина и закуривая сам. «Хорошие знакомые?» «Не, я их не знаю. Гад буду, товарищ капитан!» Приложив руку к груди и глядя Алехину в глаза, поклялся Борискин. «Попросились, я и взял, пожалел». «Кто они и откуда, не говорили?» «Нет, да я и не спрашивал, мне это ни к чему. Садил их возле комендатуры, вы же видели. Один капитан в годах уже, лысый, обходительный такой. Газеты мне еще на курево дал». Борискин зашарил руками по карманам и, усмехаясь, поинтересовался. «Они, небось, натворили чего? А другой молоденький лейтенант, у него еще слева фикса, ну, зуб золотой, через эту жалость одни неприятности. Знал бы такое дело». Часть 19. Вечером и ночью в городе. Пока Алехин беседовал в землянке с Борискиным, Таманцев умудрился проникнуть в автопарк, где стоял ЗИС с выломанным бортом, и буквально на глазах у часового обшарил кабину и кузов машины, не забыв заглянуть под сиденье и в ящик для инструментов. На самом дне, под промасленной ветошью, он нашел сахар, завернутый в тряпочку, подумал, что он, наверное, ворованный, но ничего представляющего интерес для дела обнаружить не смог. Кусок газеты, что дали Борискину на курево, оказался обрывком сегодняшнего номера лицкой газеты «Операт». Очевидно, неизвестные, замеченные Блиновым, утром выехали из Лиды. Вечером же они вернулись в город и сошли у комендатуры. Оставалось установить их среди офицеров, посетивших комендатуру после 19 часов, а также проживающих по соседству. Дело представлялось вроде бы ясным и простым. Комендант города, худой, с ввалившимися щеками, мрачного вида майор, знал Алехина еще с 41-го года по боям под Москвой и был рад оказать содействие. Он принес регистрационные книги, и Алехин выписал 4 офицеров — из числа тех, кто проживал поблизости или побывал в комендатуре за последние 1,5 часа и, по установленным данным, имел некоторое сходство с бритым капитаном и его товарищем. Таманцева Алехин сразу же послал на станцию.